Глава 35. Чудо смиряет венгерского царя. Савва устало вышел из дворца. Он был молчалив и печален. За ним следовал монах Янка. Пот струился по их лицам, волосы были влажными, в глазах застыла скорбь. Остановившись, Савва посмотрел на пожелтевшую равнину и поникшие деревья с вялой запыленной листвой. Запах засохшей травы напоминал запах пожарища. С высокого чистого неба нещадно палило солнце. Савва сказал Янка: «Напрасно мы приходили. Венгерский царь пойдет войной на моего брата». Архиепископ подошел к низкому деревцу черешни, хмурый и озабоченный. «Да, Андреа непременно пойдет на нас войной. А сейчас так хорошо встретил нас, принимал и угощал, был так учтив. Но стоит нам уехать...» Он снова замолчал. Молчал и монах Янка, сопровождавший Савву. Справа от дома, в котором царь поселил Савву со спутниками, находился большой летний дворец с колоннами и террасами. Из тенистых уголков тусклым мертвым блеском отсвечивало оружие. Это отдыхали стражники. Вдруг из дворца появился быстроногий паж, служивший связным между Саввой и царем. Сейчас он, медленно вытирая пот, застилавший глаза, подошел к Савве и Янка. «Отче, царь передает тебе поклон и спрашивает, не нужно ли тебе что-нибудь?» Савва еще больше нахмурился. «Для чего ему эта доброта и гостеприимство человека, который завтра с мощной армией вторгнется в Сербию?» «Ничего мне не нужно, сынок. Вот только, может быть...» И он, прищурившись, посмотрел на этого стройного юношу, а потом на высохшие луга вокруг. «Может быть, твой царь мог бы послать нам немного льда из своего подвала? Вино у моих людей слишком теплое, вода словно в луже, а воздух, как в кузнице». Брови молодого человека взлетели вверх, он даже всплеснул руками. «Преосвященный, я точно знаю, что весь лед в подвалах растаял. Вчера за обедом в твою честь мы использовали последний кусок». «У вас нет льда?» — спросил Савва с легкой улыбкой. «Нет льда? Видишь, царь не может обеспечить себя льдом. Передай поклон царю». Его улыбка вдруг сменилась грустью. «И спроси его, хотел бы он, чтобы я попросил у Господа дождя и немного льда? Попросил о прекращении этой беды?» Савва произнес эти слова с внутренним сердечным борением, а пораженный гонец уже спешил обратно во дворец. Огорченный, но вдруг охваченный неизъяснимым вдохновением, Савва направился к пустынной высохшей поляне и, воздев руки к небу, со слезами стал громко молиться. «Господи Иисусе Христе, упование мое и утешение, Боже мой, Избавитель мой, да вразумятся люди сии, хотящие учинить насилие над нами. Господи Боже мой, молитвами Твоей я, Матери Преснодевы Марии, и святого угодника Твоего Симеона, Отца нашего, сотвори чудо на благо нам, да узрят его ненавистники и постыдятся». Воздетые руки Саввы, обращенные к обжигающему небу в мольбе о милости, заметили стражники, отдыхавшие в тени, и на балконе дворца тотчас же показался человек, за ним сразу вышли еще двое. Это был царь со своими советниками. Они в недоумении смотрели на Савву. Слова молитвы долетали до них, и царь, выбежав с балкона, с поспешностью направился к святителю. «Услыши меня, Господи, услыши, как послушал ты пророка своего, даровав ему огонь, дай ныне град небесный мне, грешному рабу твоему». Царь удивленно смотрел то на этого известного во многих краях монаха и священника, о котором говорили, что он совершал чудеса, то на выжженные поля и чистое раскаленное небо. А Савва молился. Его руки были устремлены вверх, лицо обращено к небу. Тепло и с глубокой верой он произносил слова молитвы. Солнце палило нещадно. Вдруг испуганный крик одного из стражников раздался в тишине. «Господи Боже! Тучи!» Крик превратился в вопль. «Тучи! Тучи! Господи Боже мой!» Все смотрели на горизонт, а там, с востока, откуда никогда не приходили дожди, показались 2-3 из сине-черных облака. Маленькие, еще едва заметные, но, приближаясь, они становились все больше. Царь, оцепенев, таращился то на растущие тучи, то на Савву, делавшего земные поклоны и касавшегося земли лбом. На улицу выбежали придворные, царица и другие женщины с детьми. Безграничное удивление перерастало в панику, в какое-то подобие радостного ужаса. Вскоре небо полностью затянулось тучами, молнии рассекали воздух, гром потрясал землю и души людей, хлынул дождь, сильный и мощный. Внезапно он прекратился, а затем снова пошел, но в этот раз уже с градом, скачущим по земле и застилающим ее ледяным покровом. Люди едва успели спрятаться под крышу и из убежища смотрели на этот ледяной ковер, который можно было копать лопатами и наполнять погреба. Но не все укрылись от стихии. Святитель Савва, радостный и благодарный, и Андреа, трепещущий перед ним, остались под ледяным ливнем. «Благодарю тебя, Отче! Благодарю тебя не за воду и лед, а за вразумление, которое ты дал бесстыдству моему. Прости меня, отче, возвращайся спокойно на родину. Пойди и скажи брату, что я никогда, никогда не пойду на него войной», — заклинал этот смуглый, черноволосый, потрясенный правитель, мокрый от дождя и слез. Дождь прекратился. И наступила тишина, а Савва смотрел в облачное небо, смотрел, исполненный любви и благодарности Богу.